Глава вторая. Обман. Выйдя из храма на солнечный свет, Гар прищурил глаза и сразу же ощутил жаркое полуденное солнце на своем темном одеянии. Другому человеку стало бы жарко, но Гар уже начал готовить себя к адскому пеклу пустыни и едва обратил на это внимание. Зато он тут же обратил внимание на фигуру всадника, держащего под уздцы трех лошадей и двоих мужчин, злобно уставившихся на него. «Спайда, оставайся на месте!» Гар отвел глаза от сидящего на коне помощника и кивнул сперва одному, потом второму мужчине. «Сколько бы вам ни заплатили, не стоит пытаться меня убить!» Двое мужчин были так похожи, что могли быть отцом и сыном. «Ты нам заплатил!» — закричал младший. «Мы с дядей единственные, кто остался в живых. Ты убил всю нашу семью. Предатель! Ты отнял нашу жизнь. Теперь мы тебя уничтожим!» «Вынужден довести дело до конца!» Гар спрыгнул с храмовой лестницы на плиты двора. Тяжело стукнул подошвами обеих ног, когда приземлился, но ни один из фермеров, бросившихся на него, не понял, что он наступил на их длинные тени скачком дракона. На лету, перейдя из прыжка в присед, он скользнул вперед в образе великого вождя. Подцепил дядю левым локтем, затем резко выбросил вперед руки. Ударом бархатная ладонь послал его душу воссоединиться с остальными членами семьи. Подпрыгнув вверх и сделав двойное сальто назад, Гар благополучно перелетел через племянника, замахнувшегося мечом, опустившись на землю легко, как лепесток розы, падающий из цветка. Гар молниеносно выбросил вперед правую руку. Его указательный палец метнулся вперед и назад дважды, потом еще дважды, нанося удар стрекозы. Попав в сонную артерию и в яремную вену, он создал ударную волну, которая разорвала капиллярную систему в черепе мальчика. Гар очутился рядом со Спайда раньше, чем мальчик сделал свой последний шаг и рухнул на землю. Ошеломленное лицо мономага и отвисшая нижняя челюсть подтвердили некоторые подозрения убийцы относительно него. Но он не стал высказывать их вслух. Просто вскочил в седло и слегка кивнул. «Хочешь что-нибудь сказать, Спайда?» «Вы убили их вот так просто?» Юноша щелкнул пальцами и показал головой. «Бац-бац, и все!» «Именно так и делают убийцы, ты это знаешь?» «Ну да, разумеется, знаю, я же был в Рамбрасе, правда? Но я хочу сказать, щелк-щелк, и они мертвы». Гар правил конем, про себя проклиная необходимость променять свою подвижность на это раздувшееся животное с тяжелыми копытами под ним. Они знали, на что они шли. Спайда поехала рядом с Гаром, а две тяжело нагруженные лошади следовали за ними. «Не уверен, что они действительно знали, что делают, сэр. Им бы больше пристало мериться силами со стебельком пшеницы, чем с вами». «Значит, горе тому фермеру, который перепутает меня со стебельком пшеницы. По крайней мере, они теперь присоединились к своей семье». Гар быстро повернулся к Спайду, но юноша, который в это время обернулся, чтобы посмотреть на тела фермеров, этого не заметил. «Спайда, а что с твоей семьей?» «А почти то же, что и с их семьей, как мне кажется». Полный юноша пожал плечами. В это время они направлялись к западным воротам Калтуса. «Папа сбежал, и мы думаем, он погиб во время войны. Хоть вы его и не убивали. Мама и дядя все еще живут в Торфее, высоко в горах, немного южнее того места, где должен находиться Джолфейд». Гар кивнул. В это время из выходящего на дорогу впереди переулка появился арбалетчик. Он выстрелил. Гар перехватил летящую мимо цели стрелу в воздухе, опасаясь, что она может поразить кого-нибудь из многочисленных зрителей, тайком наблюдавших за ним сквозь задернутые шторы. Или из-за ставней. Убийца рукой швырнул ее обратно в нападающего со всем презрением профессионала к потугам любителя. Сделав этого человека хромым на всю оставшуюся жизнь и лишив его способности размножаться. Спайда слегка побледнел, слушая звонкие проклятия, несущиеся из переулка. «Быть мастером Хингу опасно, а?» «Хингу Шан Шао живет в тени смерти, поэтому умеет устраиваться в ней с удобствами». Гар зевнул. «Ты, конечно, помнишь третью заповедь?» «Конечно, но на практике все несколько больше взаправду, чем в теории. А как ты решил в ответ процитировать мне четвертую из 13 истин?» Гар выгнул одну бровь, глядя на Спайда, что заставило младшего товарища вспыхнуть, а одного воина с мечом остаться в тени, где он прятался. «Ты многому научился в Армбрасе, полагаю, ты хорошо провел там время?» «Очень хорошо, сэр». Их беседа прервалась. Так они достигли западных врат. Воины Ренга поспешили расчистить Гару дорогу. Их вопли испугали одну лошадь, но в том не было бы ничего плохого, если бы она не была впряжена в телегу, нагруженную банками с маринованными огурцами. Зеленые корнишоны запрыгали по темным булыжникам мостовой, подобно трубчатым лягушкам. А побеги укропа дождем посыпались на зевак. Пытаясь подражать ловкости, с которой Гар поймал в воздухе арбалетную стрелу, Спайда схватил на лету крупный маринованный огурчик. Он с триумфом поднял его вверх, но величественность этого жеста испортили два других огурца, которые врезались в него и чуть было не сбились с коня. В отместку Спайда откусил голову пленнику и с наслаждением захрустел. Гар ничего не говорил, пока они не выехали из Калтуса. Он хорошо знал предстоящий маршрут и представлял себе, что из-за спутника путешествия только осложнится. Из Калтуса им предстояло двигаться на север, пока они не достигнут Данского провала. Оттуда путь лежал на запад и северо-запад, до приграничной местности, где они должны будут пересечь пустыню Рахабан. По другую сторону от нее лежали горы, а в глубокой горной долине деревня Джалфейты. Единственное опасение по поводу выполнения этого задания, не считая Спайда, Гару внушал сам Джалфейт. Деревня, насколько можно было судить по легенде, не имела якоря во времени. Ее появление не были связаны с определенным циклом, и никто не мог вспомнить, чтобы видел ее в прошлом столетии. Он сам никогда в ней не бывал, и хотя не сомневался в ее существовании, в прошлом не был уверен, что она снова появится. Его опасение, что деревня не появится, основывалось прежде всего на том, каким образом он тогда завладел анакроном. В том первом походе, однажды ночью среди пустыни, вдруг поднялась страшная буря. Вокруг него кружилась пыль и сухие останки скудной растительности, произрастающей на том выжженном плато. Красная пыль превратилась в кровавый вихрь, пронизанный черными и золотистыми молниями. Давление росло, мусор впивался в его одежду, а песок забивал ноздри, пытаясь задушить. Внезапно, в подтверждение неестественной природы этой бури, из кипящей стены песка вышли закованные в сверкающие латы бледные люди и встали перед ним. Их предводитель, легендарный Беломон, который вызвался доставить амулет Анакрон к Данским провалам, чтобы покончить с деспотом, положившим начало роду Каларана, бросил Гару вызов. Воин Джулфейти почувствовал в нем жажду завладеть Анакроном и принял его за посланника зла, стремящегося помешать им. Хотя Гар пытался объяснить ему ситуацию, Беломон отказался верить, что они заблудились в своих странствиях и ошиблись на 10 столетий, и думал, что только битва может решить спор между ними. Легкая улыбка тронула уголки губ Гара, когда он вспомнил ту битву. Посреди завывающей бури, в месте, где не было времени, серебряный гигант сражался с убийцей, который добровольно отрешился от собственного прошлого. Удары, которые в ту ночь наносил Беломон, были так сильны, что могли бы расколоть горы и повернуть вспять реки. Но Гар оказался очень верткой мишенью. И наоборот, Беломон выдержал удары бешеного лемура, смертоносного ласки орхидеи, даже удара молота с клином и шилом. Гар преисполнился восхищения мужеством и мастерством предводителя Джулфейти, а отряд последнего неоднократно разражался криками восхищения в адрес Гара, отражавшего атаки их чемпиона. В конце концов оба воина одновременно воскликнули «Стоп!». Беломон рухнул на одно колено и оперся на копье, как на трость, чтобы не упасть. «Хотя твоя история о временном течении кажется мне обманом, мужество, проявленное тобой в бою, не может быть мужеством предателя. Я тебе уступаю». Гар, тяжело дыша, из последних сил, сильно бьющимся от возбуждения сердцем, покачал головой. «Нет, это я должен тебе уступить. В тебе я нашел подтверждение тому, что всегда знал. Благородство и боевое искусство, которыми мы сегодня владеем, всего лишь жалкие остатки ваших знаний. Ты превосходишь меня, и я уступаю тебе». Громкий крик одобрения раздался среди воинов Джулфейти, и Гар увидел, что Беломон улыбается. «Ты превзошел меня, Гар Квинтик, ибо сказано, что Анакрон нельзя взять силой, но можно отдать добровольно. После смерти его хранителя он вернется к тому, кто его отдал или у кого его отобрали. Передавая его друг другу, мы не допустили его потери, но нам не удалось доставить его вовремя. Тебе доверяем мы Анакрон и просим вспоминать о нас с тем же уважением, которое ты выказал нам здесь. Наша миссия завершена, и теперь мы можем вернуться домой». Гар принял Анакрон от Беломона и смотрел, как войско двинулось обратно на запад. Как только они скрылись из виду, утихла и буря. Он спрашивал себя, исчез ли вместе с ними навсегда и Джулфейт, или, как предполагал Ренга, принеся Анакрон обратно к его дому, он вызовет деревню из тех сфер, где она находится. Только найдя Джулфейт, который, как говорят, появляется на рассвете и исчезает с солнцем, отчего некоторые считают его порождением солнечного миража, он сможет завершить свою миссию. «Если присутствие Анакрона не заставит деревню вернуться, — рассуждал он, — перед ним откроются две возможности. Одна — ждать в горах, пока она не появится, хотя такая добровольная ссылка, несомненно, доставила бы удовольствие многим при дворе в Калтусе и избавила бы многих жаждущих мести фермеров от гибели. Она лишила бы его доступа к ученым-фолиантам древности и другим записям о временах Джулфейта и даже более древних. Она также навсегда разлучила бы его с Домино Блейд. Если его миссия провалится, он рассматривал возможность вернуться в Калтус. Знал, что сделает это под предлогом получения нового приказа. То, что он привезет с собой анакрон, его не тревожило, так как возвращение одного из артефактов в столицу не создало бы проблем. Даже рассудив таким образом, он знал, что если вернется, то увидится с Домино. Подумав о ней, Гар почувствовал, как его сердце наполнилось сожалением. Он удивился этому чувству, так как оно было чуждым его эмоциональному воспитанию в духе Шинкай в Армбрасе. Удан Кан обучил его и другим хингу-кин-мрядам способов убийства и превозносил тех, которые умели убивать без малейшего содрогания и каких-либо эмоций. Громкая, раскатистая отрыжка Спайда вывела Гара из раздумий. Колдунец смущенно улыбнулся и стукнул себя в грудь кулаком. — Простите, это от маринованного огурца! Гар пожал плечами. Отрыжку едва ли можно считать преступлением Спайда. Убийца слегка улыбнулся. А вот представляться одним из хингу-кин... Да, Спайда смертельно побледнел. Я никем не представляюсь. И правильно, так как никто не признал бы в тебе изучавшего хингу. Гар дернул повод и подъехал поближе к Спайда. Почему ты солгал, что был в Армбрасе? Я не лгал, я там был. Спайда, вскинув голову и выпятив подбородок, продолжал. Правда, я там был. Гар медленно покачал головой. Спайда, в Армбрасе обучают детей, тех детей, у которых нет семьи. Ты признался, что у тебя в горной деревне есть мать и дядя. Ты явно меня обманываешь или пытаешься это сделать? Нет, да, постойте. Он скинул обе руки, чтобы отразить удар, но поднимал их так медленно, что даже хингудан с перебитым позвоночником мог бы без усилий убить его. Я проник в Амбрас 4 года назад. Мне пришлось. Понимаете, это была моя судьба. Гар нахмурился. Так ты пришел в Армбрас уже взрослым. Чему же ты там научился, Спайда? Его помощник с трудом глотнул. Ну, в первый год я в основном подметал и натирал лоском разные предметы, а потом снова его снимал. Но я все делал правильно, и мне позволили пойти дальше. А на второй год я преуспел в учении гораздо больше. Отлично. Значит, в путешествии мы будем есть приемлемую пищу. Убийца пристально посмотрел на помощника. А на третий год ты научился чему-нибудь в учении хингу? Спайда с гордостью кивнул. Я научился одному удару. Покажи мне. Спайда хлопнул в ладоши. «Еще раз?» Настойчивый голос Гара заставил Спайда хлопнуть в ладоши быстрее. «Мой учитель, он говорил, что у меня хватит быстроты, чтобы убивать мух, москитов и тому подобных. Он мной гордится». «Наблюдательный был человек твой, Шаншао». «Да, сэр, его звали Ниндалгор. Вы его знали?» — Знал. — осторожно кивнул Гар. В Барду я ему сломал 5-й, 17-й, 21-й позвонки и пронзил легкие, а потом, конечно, убил. Глаза Спайда выкатились из орбит сильнее, чем если бы он попробовал микстуру из лотоса номер 5. — Вы это с ним сделали? — Ну, только потому, что он был другом. Гар отвел взгляд. Когда мы росли, он говаривал, что надеется умереть от кровоизлияния в мозг, когда будет резвиться с влюбленными тройняшками. Я подумал, что он оценит иронию удара. Понимаю, сэр, он здорово умел иронизировать. Например... Иронизировать, наблюдая за тем, как толстозадый служка становится убийцей. Хингу Траншаншао снова взглянул на Спайда. Итак, ты действительно провел какое-то время в Армбрасе. Однако, насколько я понимаю, ты преувеличил свои успехи в обучении для того, чтобы тебя послали со мной в качестве мономага. Почему ты захотел меня сопровождать? Ну, сэр, это долгая история, которую ты сейчас кратко и ясно изложишь. Но, излагая в кратком и ясной форме, это моя судьба, видите ли, сэр. А, твоя судьба. Давай попытаемся еще разок, на этот раз не таким скупым слогом, а? Да, сэр. Видите ли, сэр, я из Торфея, а это просто маленькая деревушка, и большинство мужчин ушли сражаться под знаменами принца Ренга. Но в их отсутствии появился один человек, называвший себя Даникус Великодушный, и стал называть себя мэром, каковым не являлся, поскольку последний мэр ушел воевать, и его церемониальный меч не вернулся на место, поэтому с тех пор нового мэра у нас не было, хоть старый умер, понимаете ли, сэр? — У вас в Торфее все говорят так, как ты. — А только те из нас, кто получил какое-то образование, сэр. Дальше этот Даноникус, по словам матушки, которая регулярно мне пишет, ну, понимаете, она-то сама писать не умеет, но находит кого-то, кто пишет для нее. Раньше сражался на стороне Каларана. Теперь он называет себя правителем Торфея, и мне предназначено судьбой победить его и выгнать из нашего городка. Убийца поднял брови. Ты используешь термин «судьба», словно это синоним слов «намерение» или «желание». Прошу прощения, сэр, но это именно моя судьба. Я слышал пророчество, видите ли, сэр, и знаю, что оно относится ко мне. Поэтому мне необходимо быть уверенным, что я выполню его правильно, чтобы все вышло как надо. На крыльях стремительной смерти он вниз на владыку слетел, и вы, угнетенные, верьте, он игу положит предел. Это и есть твое пророчество? Ну, не все целиком, сэр, но та часть, которая относится к вам, сэр, ко мне? Спайда уверенно кивнул. Я это сам сообразил, сэр, понимаете? Иго немного рифмуется с Хингу, и я приеду в Торфей с вами, с Хингу смерти. А тебе известно, что Хингу на древнетермианском означает смерть? Нет, сэр, но благодарю вас, сэр, потому что, несомненно, вы и есть тот, кто мог бы быть смертью смерти, если вы не обидитесь на меня за эти слова, сэр. Спайда потер руки. А теперь, чтобы прибавить сюда и остальное, вот четверостишие, которые я не понял. Жизни цветок, возвращенный в любви без надежды, богини жены воплощение, победу ему принесет. И это тоже часть твоего пророчества? Да, сэр. Спайда гордо улыбнулся. Я все пытался понять, какую богиню мне надо уложить в свою постель, сэр. Трудное дело быть героем. Наверное, так оно и есть, сэр, особенно если твое пророчество является одним из пропагандистских произведений в поддержку принца Ренга. В соответствии с правилами Хингу, которые Гар усвоил с пеленок, он собирал все сведения, какие только мог найти, о Джорде Индере. В обычном случае собранная им информация использовалась бы для того, чтобы подобрать для жертвы подходящий вид смерти. Но Гар только хотел понять, что такое нашла домино в стройном светловолосом поэте. До того, как Гар начал собирать сведения о Джорде, он никогда не изучал поэзию. Даже после своих исследований он не мог с уверенностью указать, из чего состоит искусство поэта, но хорошо знал, что ему нравится. Некоторые из мэтров сделали анализ произведения Джорда и погубили его работу с мастерством, достойным Хингудана, но его стихи вызывали в душе Гара такой отклик и наполняли таким покоем, что он был удивлен. Слова Джорда дышали чувством. Он ткал свои стихи из чувств. Они трогали душу. А во время восстания против Каларана зажигали сердца людей, и они стаями стекались под знамена Ренга. Стихотворение, которое цитировал Спайда, было одним из самых непонятных и темных стихов, приписываемых Джорду. Говорили, что он твердил его по кусочку день за днем в забытии лихорадки, заточенной в одну из темниц Каларана. День воина приобрел пророческий смысл. Различные строфы ассоциировались с теми, кто пришел на помощь Ренга, и Спайда верно определил строфу, которую часто связывали с самим Гаром. Вторую строфу, которую цитировали чародей, обычно считали намеком на любовь Рисы и Ренга. Она также частично подходила к той встрече, которая произошла у Гара по дороге в ущелье Борду с Анакроном, но Джорд не мог о ней знать, потому что она произошла намного позже того, как это стихотворение разошлось по всей стране. Гар сомневался, чтобы лихорадка наградила Джорда способности к ясновидению, а стихотворение было настолько непонятным, что любой человек мог толковать любую его часть как угодно, как это делал Спайда. Но некоторые строфы приводили его в смущение, когда он размышлял о том, что они могли значить для него. Гар начал было объяснять Спайда его ошибку, но уверенность и счастье в глазах парня остановили его. До войны, когда он еще служил Каларану и Уданкану, он с радостью лишил бы Спайда этой уверенности. Но теперь не мог. Прежде он порицал был молодого человека за то, что ему не удалось стать Хингуданом. Теперь он смог почувствовать уважение к мужеству, которое потребовалось толстому мальчику, чтобы покинуть горы и прийти в Армбрас. Такое мужество заслуживало награды. По крайней мере, не стоило его ломать. «Спайда, могу ли я знать, каков твой план по освобождению Торфея?» Улыбка юноши увяла, он даже несколько сжался. «Я думал, сэр, что мы могли бы отклониться от края пустыни и пройти кружным путем через горы к Торфею, а потом идти в Джалфейт». «Невозможно, мы должны выполнить поручение». «Я это знаю, сэр, но я думал...» «Думал ли?» Гар надел на лицо маску невозмутимости. «Я сказал Ренгу, что мы поедем прямо в Джалфейт, без промедления, и не могу отклоняться от курса». «Но, сэр, здесь ходят слухи о бандитах по всему северу страны и выше до самого озерного края». «Всегда существуют способы расправиться с бандитами». «Знаю, сэр, но у меня нет с собой столько веревки». «Рассуждай, как Хингу-кун, Спайда. Мне не нужна веревка». «Прошу прощения, но вы не сможете их повесить, ведь у меня нет веревки». Гар покачал головой. «Что делает повешенье?» «Убивает их, сэр». «Поточнее». «А, убивает их до смерти, сэр». «Мы говорим о точке зрения методологии, а не философии, Спайда. Что делает повешение с их телами?» «Ну, за исключением таких высоких людей, которые могут достать до земли, они ломают шею». «Хорошо, Спайда». Гар выбросил вперед указательный палец левой руки и выполнил укол железный шип, разрубив пополам подвернувшуюся стрекозу. Хингу Грошан Шао известно 323 способа сломать человеку шею, исключая те методы, которые требуют осадных машин или бренди 30-летней выдержки и пипетки альбумина из вареного яйца. «Вы хотите сказать, сэр, что бандиты нам не страшны?» «Вот именно. а в соответствии с моими обязательными качествами вассала принца Ренга долг повелевает мне убивать бандитов. Спайда на секунду глубоко задумался, потом кивнул. «Прошу прощения, сэр, но разве нет вероятности, что кто-то из врагов узнает о ваших планах двигаться от Данских провалов к пустыне Рахабан и далее в Джолфейт и устроить засаду, подстерегая вас на этом маршруте?» «Как подстерегли меня те фермеры?» Спайда нахмурился. «Я вас хорошо понял, сэр, но, как вы и говорили, о четвертом из этих... 13 правил, 13 истин. Вы совершенно правы, сэр. При всех этих теориях и реальности и так далее, не имеет ли смысла двинуться по другому маршруту, чтобы избежать возможных неприятностей?» Гар на секунду задумался, и некоторые из опасений, которые не давали ему покоя во время подготовки к путешествию, нахлынули на него с новой силой. «Хотя твое предложение имеет свои преимущества, в этом варианте ты сам являешься для меня проблемой». Бледный Спайда покачал головой. «Я не доставлю вам никаких хлопот, сэр». «Вот как? Но разве ты не должен докладывать принцу Ренга о наших передвижениях?» «Да, сэр, но...» «Но...» «Ну, сэр, если говорить грубую правду, я играл в покер со Сквилом, Рольфусом и Пиганом ночью накануне того дня, когда все мы были вам представлены, и если бы у них был хоть один ум на троих, я бы его у них выиграл еще в самом начале вечера. Я подумал, сэр, что буду обманывать их насчет того, где мы находимся». «Но... ты не сможешь провести Ренга?» «Прошу прощения, сэр, но ведь я же здесь, а он там и считает, что я Хингукун». «Ты прав». «Так что, видите, сэр, мы можем отклониться от маршрута, а я мог бы посылать им отчеты, будто мы движемся по тому же пути, и вы должны признать, что для любого, кто будет ждать нас в засаде, это будет сюрпризом. Немного дольше получится, конечно, но дело того стоит». Гар почувствовал в желудке спазмы. «Я не могу позволить себе задержаться дольше». Дольше означало, что он еще больше времени проведет вдали от Домино. Хотя он знал, что она никогда его не полюбит. Пока жив Джорд, она зажигала в нем искру, от которой загорались его чувства. Если бы он не научился уважать других людей, когда стал уважать ее подвиги, несмотря на пол, он никогда бы не смог с уважением отнестись к мужеству Спайда. Быть с ней в разлуке, как не больно ему было находиться возле нее, с этим он не мог примириться. Не ради того, чтобы сделать путь более легким, не ради того, чтобы избежать встречи с врагами, он не может продлить разлуку. «Нет, Спайда, мы поедем, как планировали». Колдунец покачал головой. «Жаль, сэр, но я понимаю. И все же позволить машинам-убийцам Таланикуса опустошать землю?» Гарра резко поднял голову. «Машинам-убийцам?» «Ну, на самом деле, это животные, сэр. У него их трое, по словам матушки, которая умеет считать только до 4,5 после того несчастного случая с ножом мясника. Она называет их ужасно когтистые быстрые охотники». «У твоей матери богатое воображение, Спайда. Это твое настоящее имя?» Колдунец застонал. «Ни к чему вам это знать, сэр. Во всяком случае, эти твари очень быстрые, и у них серповидные когти. По одному на каждой из двух задних ног, и они покрыты сверкающими перьями и имеют множество зубов. Даланикус использует их для охоты на оленей и лосей, и они могут повалить лошадь, и действуют стаей, и перекликаются с друг другом. У них длинные хвосты, и маленькие ручки спереди, вверху. Они похожи на тех больших ящеров, которые бродят вокруг грязевых озер, что появились недавно в Фолтейне, сэр. Эти твари очень опасны? Смертельно опасны, сэр. Спайда мрачно кивнул. Мой дядя Гордо называет их диножравры, потому что они пожирают тела своих жертв. И их трое? Трое, и они охотятся вместе. И они представляют угрозу добропорядочным гражданам Фолтейна. Самым добропорядочным, сэр. Эти когтистые твари явно представляют угрозу владениям принца Ренга. Гар мрачно кивнул. Большую угрозу, чем бандиты, как я полагаю. Я знал, что вы так и подумаете, сэр. Значит, мы поворачиваем и идем воевать против них? Я пренебрег бы своими обязанностями, если бы мы этого не сделали. Я думаю, точно так же, сэр. Спайда, я считаю, ты действительно кое-чему научился в Армбрасе. Ирония, да, сэр? Вот именно. Если ты лжешь, то еще кое-чему научишься. Клянусь честью, я бы умер раньше, чем солгал бы вам, сэр. Или уж точно после, Спайда.